Глава 9. Аргументация и убеждение клиента. Очередной этап цикла продаж, который логично следует за ориентацией в клиенте, убеждение и аргументация, когда вы обладаете максимумом информации о клиенте, когда его потребности более или менее ясны вам, когда вы буквально запомнили любимые слова клиента и понимаете смысл, который он в эти слова вкладывает, когда ваш контакт с клиентом налажен до такой степени, что он согласен выслушать ваше предложение и уделить вам внимание, когда клиент раскрыт и имеет склонность к переговорам, когда вы понимаете его человеческие потребности, потребности его должности и потребности бизнеса, который он представляет. Если ваш клиент – конечный потребитель, то большая часть потребностей – личные. Тогда есть смысл представлять в полной красе ваш продукт и услугу. С чего начать? Начнем сначала. Старый добрый каламбур, конечно, можно начинать с конца, но это не так-то просто и требует от вас высокого мастерства. Подробнее о том, как начинать с конца, читайте в следующей книге. Пожалуйста, ответьте мне, читатель, на один вопрос. – Отвечайте импульсивно, быстро, не задумываясь. То, что первое приходит в голову, это не просьба, а приказ. Когда вы прочитаете вопрос, пожалуйста, напишите ответ на каком-нибудь клочке бумаги. Можно и на хорошем белом листе по вкусу. Итак, что более вероятно? Первое. Атомная война между Россией и США. Второе. Атомная война между Россией и США по причине третьих стран, таких как Индия, Иран, Ирак, с возможным развитием событий, когда одна из ядерных сверхдержав, Россия или США, была бы за третью страну, а другая против. Пожалуйста, не продолжайте чтение, пока не ответите на этот вопрос. Если вы выбрали второй вариант, вы сделали это, как и большинство людей, которым задавался этот вопрос. А вопрос задавался тысячам людей с неизменным результатом. 90% предпочитает второй вариант. Если вы выбрали первый вариант, вы исключение, подтверждающее правило. Вы тот, кто постоянно пытается выделиться и показать, что он не такой, как все. Вам не место в цивилизованном мире, вы должны принять обет безбрачия и уйти в монахи. Теперь попробую прояснить ситуацию. Многие из вас изучали теорию вероятности. По теории вероятности, второй вариант – частный случай первого. Вдумайтесь в мои слова. Повторяю, второй вариант – частный случай первого. Хотите поспорить? С удовольствием давайте подискутируем. Атомная война между Россией и США может произойти по многим причинам. И третья страна – лишь одна из возможных причин. Война может произойти и по причине компьютерного сбоя, сумасшествия президента, внутреннего заговора в одной из стран, по причине нелепой ошибки, неверных агентурных данных и так далее. Почему же большинство, подавляющее большинство, выбирает второй вариант? В чем глубинный смысл такого выбора и как, собственно говоря, это относится к продажам? Хороший вопрос. Вы задали его человеку, который может на него ответить. А вглядитесь повнимательнее в первый и второй варианты. Чем они отличаются? Полководец медлит и не начинает сражение, полководец разглядывает победу. Второй вариант представляет более детализированное описание, в нем больше подробностей. Отсюда правило. Правильного пива должно быть много. Нет, не то сказал. Отсюда правило. Чем больше деталей в вашей аргументации, тем больше клиент верит и склонен принять решение в вашу пользу. Правила детализации описаны величайшими психологами 20 века в сфере психологии оценки и принятия решения. Подолью масло в огонь. То, что заставляет человека выбирать более детализированный сценарий, называется на научном языке эвристикой репрезентативности. Красивое словосочетание. Нравится оно мне. Эвристика репрезентативности. Ну, просто музыка. Психологи отметили, что часто, испытывая дефицит времени и информации, люди принимают решения на основе эвристических допущений, то есть моментально рассматривая задачу в целом, не углубляясь в анализ ситуации, не подвергая логической проработке отдельные моменты. Это и есть эвристика – целостный быстрый ответ на ситуацию и мгновенное принятие решения. Так вот, человек при прочих равных условиях должен выбирать из нескольких вариантов тот, который более детализирован в его сознании. Детализируйте описание своего продукта, своей компании, своей услуги, и вы значительно продвинетесь к приобретению клиентом вашего товара. Классно, да? Это очень серьезное правило. Это фундаментальный закон человеческой психики. Пренебрегать им все равно, что пренебрегать временами года, выходя, подобно Фоме неверующему, зимой в одних трусах и тапочках на мороз. Остерегайтесь такого поведения, вас может съесть крокодил. Знаете, знаменитый рекламный трюк. Стоимость нашего продукта $487. Во-первых, воспринимается все-таки как 400 с чем-то, то есть не как 500. Во-вторых, здесь нет круглых цифр, цена более детализирована, и в результате и больше веришь. на подсознательном уровне веришь ее обоснованности, что является деталями при рассказе своей продукции. Даты, сроки, имена производителей, названия продукции и отдельных элементов и так далее. Детали – это именно детали, а не общие слова. Если я скажу своему клиенту «работать с нами вам будет выгодно, выгодно, выгодно, выгодно» и так 100 раз, я не внесу ни одной детали, это будут общие слова. Если же я скажу клиенту «работать с компанией Matrix Россия выгодно, так как мы существуем с 1989 года, и за 12 лет работы более 500 программистов создали более 7 программ глобального управления производством, внедренных на 200 ведущих производствах России», это будет детализированное описание нашей работы, в том случае, если я хочу показать надежность нашей компании. Ну что ж, продолжим задавать вопросы. Вы, надеюсь, не против? Тогда по прежней схеме прошу импульсивно, быстро ответить на следующие вопросы, первое, что приходит в голову, особо не задумываясь и не пытаясь найти скрытый смысл вопроса. Если вы так ответите, вам же будет интересней. Не лишайте себя радости открытий законов функционирования человеческой психики. Итак, вопрос первый. Как вам кажется, американский Белый дом с куполом наверху или без? Вопрос второй. Какое самое распространенное дерево в России? Третий. Назовите первого пришедшего в голову русского поэта. Вопрос четвертый. Назовите часть лица человека. Вопрос пятый. Если бы мы с вами договорились поехать в Париж из разных точек России, оговорив время встречи, но забыв обозначить место, где бы вы стали меня ждать? Вопрос шестой. Кого больше в ниже приведенном списке, мужчин или женщин? Не считайте имена, просто прочитайте на едином дыхании все имена, затем сразу отвечайте, кого больше в списке, мужчин или женщин. Итак, Владимир Ленин, Елизавета Красинникова, Бернард Шоу, Бенджамин Франклин, Людмила Елисеева, Вера Прудова, Николай Быстроходцев, Михаил Боярский, Елена Сычева, Маргарет Тэтчер, Борис Ельцин, Святослав Федоров, Зина Струй, Анна Пирс, Федор Достоевский, Людмила Селезнева, Ольга Козлова, Виктор Широков. Не читайте книгу, пока вы не ответили на все вопросы, желательно письменно. Ответили? Ну, куда вы торопились, не читайте, пока не ответили. Но если вы начинаете читать, не ответив на какие-то вопросы, то вы неисправимый упрямец, и здесь я ни при чем. Итак, половина респондентов отвечает на первый вопрос утвердительно, подразумевая, что купол у Белого дома есть. При ответе на второй вопрос, 70% людей считают, что самое распространенное дерево в России – либо береза, либо сосна. 90% отвечающих на вопрос о русском поэте мгновенно произносят фамилию Пушкин. 90% людей называют «нос», когда им предлагают вспомнить любую часть лица человека. 70% респондентов предлагают для встречи окрестности Эйфелевой башни. 50% людей считают, что мужских имен в списке больше. Сравните мои данные с вашими ответами. Я уверен, что на некоторые вопросы, если не на все, вы ответили так же, как отвечают большинство других людей. Посмотрим, как это относится к продажам и эффективности аргументации убеждения.